Глава вторая. «Здравствуйте, рада видеть вас в нашем заведении». Чеканю я механическим голосом, глядя поверх его головы. «Сразу закажете или изучите меню для начала?» Отсутствие зрительного контакта не мешает знать, что в этот момент он внимательно изучает мое лицо. «Привет, малая». «Меня зовут Линда». Я тычу пальцем в бейджик. «Если вы пока не готовы сделать заказ, я подойду чуть позже». «Кофе». Ничуть не смутившись холодным приемом, сообщает он. «Нужно поговорить». «У нас есть фильтр, флэт уайт, американо, капучино, латте». Монотонно перечисляю я. «Разговаривать нам с вами не о чем. Назовите заказ, пожалуйста. Меня ждут другие гости». «Не терпится обслужить тех двоих». Север мельком смотрит в сторону короткостриженных. Я невольно каменею. Откуда ему известно? Он ведь только что вошел. «Американо двойной. И воды. Во сколько ты заканчиваешь?» «Заканчиваю, когда работа заканчивается. Американо двойной и вода без газа, верно? Сейчас принесу». Расправив плечи, я неспешно удаляюсь. И лишь когда двери кухни смыкаются за спиной, обессиленно припадаю к стене и закрываю глаза. Бешеный стук сердца заставляет все тело вибрировать. Руки дрожат. Я была уверена, что при встрече с ним не испытаю ничего, кроме презрения. Что эти полгода закалили меня, сделали крепче и жестче, научили контролировать эмоции. Но нет. Контроля нет и в помине. Я снова чувствую себя слабой и беспомощной. Как раньше. Это все от неожиданности. Убежденно говорю я себе же. Плюс стресс от появления тех двоих бандитского вида. На самом деле я в порядке. «Линда, ты про второй стол не забыла?» Паша смотрит на меня с укором. Мол, да что с тобой сегодня? Сейчас. Вымученно улыбнувшись, я делаю вид, что перевязываю шнурки. Мне нужна хотя бы минута, чтобы выйти в зал и вести себя невозмутимо. Чтобы Паша сказал, поведай я ему причину своего состояния. Мол, такое дело, за седьмым столом сидит криминальный авторитет, жаждущий свести счеты с моим отцом. А вон те двое, возможно, пришли меня убить. Можно мне уйти домой? А то я что-то немного разнервничалась. Избегая смотреть на Севера, выхожу в зал и направляюсь ко второму столу. При взгляде на бритые затылки к горлу снова подкатывает тошнота. Интересно, если меня вырвет на брюки одному из них, меня уволят? Вы определились с заказом? В ожидании двусмысленных взглядов и вопросов с подтекстом мой голос неестественно звенит. «Давайте тебе в строганов и фильтр кофе». Не поднимая головы, бубнит первый. «А мне пасту с телятиной и тоже кофе», сообщает второй и, мельком взглянув на меня, углубляется в телефон. Не веря своему счастью, я киваю и, развернувшись, встречаюсь глазами с Севером. Кажется, будто все это время и не переставал смотреть на меня. Бифстроганов, фетучини и два фильтра за второй. Выпаливаю я Паше, забирая поднос со стойки. Один квест пройден. Теперь осталось отдать заказ Северу. А рассчитать его я попрошу Катю. Она сговорчивее суки Мадины. Ваш заказ. Я опускаю перед ним чашку и бутылку самой дорогой воды, какая есть в меню. Обычно я бесплатно предлагаю гостям фильтрованной, но для Севера сделала исключение. Не обеднеет. «Во сколько заканчиваешь?» Повторяет он. Потеряв щеку, чтобы уничтожить отпечаток его взгляда, я начинаю сосредоточенно поправлять салфетки. «Я уже вам сказала, когда работа закончится». «Я всегда могу узнать у администратора. Нужно поговорить». «Мне не о чем с вами разговаривать». Нараспев, парирую я. «Мы поговорим так или иначе». Тон Севера становится суровым. «Не время капризничать, если ты еще не поняла». Я хочу сказать что-то язвительное. Однако его взгляд, устремленный в сторону стола, за которым сидят те двое, заставляет меня прикусить язык. «Так во сколько?» «8». Выдавливаю я, отведя глаза. «Умница! 8 буду ждать у входа. Только не вздумай сбегать. Это не в твоих интересах». «Девушка, принесите, пожалуйста, меню!» Требует мужчина из-за соседнего стола. Благодаря за возможность избежать дальнейшего унижения, я торопливо ретируюсь. Снова трясет. Я дала себе слово ни при каких обстоятельствах не вступать в контакт с Севером и нарушила обещание спустя 10 минут после нашей встречи. испугавшись за свою жизнь. Как же несправедливо, что, несмотря на содеянное, он все еще имеет рычаги влияния на меня. Он что, к тебе подкатывал? Ревниво интересуется Мадина из-за плеча Паши. Ты прямо прилипла к его столу. Сказал, что влюбился с первого взгляда и готов на руках меня носить. Язвительно произношу я, вкладывая напечатанный чек в расчетницу. Не распознав иронии, она ошарашенно хлопает глазами. А ты что? Мудаки не в моем вкусе, так что можешь сама отнести ему счет.